Глава 14. К этому времени я уже учился в школе, и все дети там от мала до велика потешались надо мной, над моим именем, над моими тремя отцами и над моей матерью. Их приставание и злобность понуждали меня искать убежище среди ветвей деревенских деревьев, куда люди с нормальными именами не решались подниматься. Так я открыл для себя ворон, их гнезда, их детенышей. «Ну, Зейде», — поймал меня как-то на улице Яков Шейнфельд, «может, теперь тебе повезет найти у ворон какое-нибудь золотое украшение и принести в подарок своей маме?» Я стал было объяснять ему со всей детской серьезностью, что у науки нет доказательств, будто вороны воруют золото. Но он рассмеялся, что позволял себе очень редко, и воскликнул: «Ворона — это ненаучная птица!» «Хочешь зайти?» — спросил он, когда мы дошли до ворот его дома. Его работник варил в кухне, и когда я вошел, смешно поклонился мне и залаял, как собака. Яков налил чай и начал рассказывать, что в его деревне на берегах Кодымы был один Шейгец, украинский парень, который каждый год отправлялся на поезде в город, а в том городе жили очень-очень богатые люди. В городе этот Шейгец высматривал покинутые вороньи гнезда и добывал золото и драгоценные камни, которые вороны украли у богатых дамочек через заставленные открытыми окна. «Укравший у вора не вор», — провозгласил Нинаша из кухни. «Только вороньи самцы воруют блестящие вещи», — сказал Яков. «И обрати внимание, Зейда, они никогда не прячут их в семейном гнезде, только в старом гнезде или даже в земле они их прячут, потому что не верят никому, даже своей госпоже вороне, и уж, конечно, не детям-воронятам. А когда никто не видит, они приходят одни, посмотреть на свои сокровища, поиграть с ними и получить удовольствие. А тот Шейгец, чтоб ты знал, Зейда, он всегда ездил в город без билета, на крыше вагона, но возвращаться он возвращался первым классом, и в сумке у него было полно золота, и две цыганки сидели у него на коленях». В середине зимы, когда еще шли затяжные дожди, но дни уже начали удлиняться, вороны принимались ломать сухие ветки и строить из них новые гнезда. На грубый остов из толстых веток они клали хворостинки потоньше, а вогнутую чашу гнезда выкладывали соломой, полосками ткани, обрывками веревок и перьями. Они были настолько решительны и отважны, что я не раз видел, как они выдергивают пучки волос из хвоста свирепеющей коровы. К своим старым гнездам они никогда не возвращались, и там поселялись после них соколы и совы. Потом ворона-самка начинала высиживать птенцов, а самец охранял ее со своего наблюдательного пункта на одном из ближайших деревьев. Я уже умел различать направление его взгляда и находить по нему хвост самки, торчащий над краем гнезда, как косая черная палка. Когда я забирался к гнездам, чтобы рассмотреть их поближе, некоторые вороны яростно нападали на меня, тогда как другие только перелетали на соседнее дерево и издавали громкие протестующие крики. Однажды я обнаружил под одним из деревьев двух выброшенных из гнезда птенцов. То были жертвы кукушки, два маленьких уродливых вороненка с голубыми глазками, оперение только-только начало проклевываться на кончиках их крыльев. На два класса старше нашего учился один мальчик, который непрерывно приставал ко мне, насмехался и обзывал разными прозвищами. Я сказал ему, что можно взять такого птенца домой, вырастить его и приручить. Но как только он взял птенца в руки, вороны с яростью набросились на него, стали бить крыльями и клевать в голову, так что он с воплем и слезами помчался домой. Весь тот год вороны подстерегали его во дворе школы и возле родительского дома и при всяком удобном случае пытались причинить ему боль. Эта история никак не связана с историей жизни моей мамы, и поэтому я ограничусь коротким замечанием в скобках, что то был первый и последний раз, когда я отомстил кому-либо и обнаружил, что, хотя я ценю и уважаю природный инстинкт возмездия, сама месть не доставляет мне ни малейшего удовольствия. Иногда мы, деревенская детвора, собирались вокруг двора Шейнфельда в надежде, что его работник выйдет показать нам какой-нибудь фокус или в очередной раз потягаться с камнем Рабиновича. Наши глаза силились что-нибудь рассмотреть сквозь цветное покрывало шатра, наши ноздри пытались приподнять крышки кастрюль. Запахи кушаний, которые готовил не наше, были удивительнее и вкуснее всего, что варилось в наших домах, а его причудливые повадки нас завораживали. Все знали, что он чужак, но никто не подозревал, что не наше был беглым итальянским военнопленным. Война давно уже кончилась, лагерь был ликвидирован, а его территория перепахана. Сам не наше говорил на иврите, одевался, как все мы, и только много позже я узнал, что это Глоберман по просьбе Якова выправил ему все необходимые документы и бумаги. Шейнфельд неожиданно появлялся во дворе, описывая круги каким-то странным шагом, и все дети тут же поворачивались ко мне, словно хотели понять, что я думаю об этом назойливом мамином ухажере. Их родители тоже порой смотрели на меня таким же взглядом, будто пытались понять, что я думаю о самой маме. Но у меня не было никакого мнения на этот счет. Мама мне ничего не говорила, а я у нее ничего не спрашивал. «Так, может, хотя бы ты, Зейде, может, хотя бы ты знаешь, чей ты? Может, сейчас, когда ее уже столько лет нет на свете, кто-нибудь, наконец, скажет? Может, ты сделаешь проверку в больнице, чтобы узнать, а? Я слышал, что у них есть теперь для этого специальный микроскоп. Но у тебя ведь все видно и без микроскопа. Посмотри сам, и ты увидишь, как это переходит от родителей к детям. Ступни у тебя большие, как у Глобермана, глаза голубые, как у Рабиновича, а плечи покатые, как у меня. Жаль. Если бы было наоборот, было бы намного лучше. Даже в нормальной семье ребенок не всегда похож на отца или мать. Иногда он больше похож на дядю, а иногда на брата дедушкиного отца. У нас в деревне одна женщина как-то родила дочь, которая была как точная копия первой жены ее мужа. Ну что ты скажешь на такое, а, Зейде? Если бы она родила дочь, похожую на своего первого мужа, это тоже было бы не так уж приятно, но не очень трудно объяснить. Но такое? Откуда это взялось? Это интересно, Зейде, все эти дела со сходством. Говорят, что не только дети и родители, но муж с женой тоже после многих лет становятся похожи. Может, это у них смешивается кровь? Или это его семя, что она его каждый раз получает, и оно впитывается у нее там, внутри? А может, это наоборот, из-за того, что когда у нее там становится мокро, он впитывает эту мокрость? Ведь у них у обоих очень нежная кожа там, и есть женщины, у которых там как очень сладкая река в эту минуту, чтоб я так был здоров, так что потом приходится даже вывешивать простыни снаружи, чтобы они высохли. У нас в деревне была одна такая местная, украинка, так вся деревня считала, сколько раз в неделю они вывешивали мокрые простыни, и шутники в синагоге говорили про нее и ее мужа, что коня и всадника его ввергнул в море. Ночные бабочки прилетали на эти простыни и умирали на них тысячами тысяч, а собаки прибегали даже из самых далеких деревень и сходили там с ума. Так что ты думаешь, Зейде, если бы я оставался все эти годы с Ривкой, может, сегодня я уже был бы похож на нее и тоже стал бы красивым, а? Вот возьми Моше и его Тонечку. Они ведь и правда были очень похожи друг на друга. Но я думаю, что так было уже с самого начала, раньше, чем они встретились. Они были похожи прямо с рождения. Наверное, поэтому они и влюбились друг в друга. Потому что для мужчины самое привлекательное — это если женщина похожа на него. Тут он немедленно хочет войти в это тело, даже не постучав в двери. Как будто он сразу чувствует, что Господь дал ему разрешение делать все, что он хочет. Хотел бы я, чтобы у меня тоже был бы такой простой и хороший ответ на мою любовь. В общем, что тебе сказать, Зейде? Все эти истории со сходством — это очень сложные дела. А тут у Рабиновича был еще более интересный случай, что девочка его Тони стала очень похожа на твою маму. И походку ее она получила, и лицо. И не говори мне, будто ты сам не видел, как сильно они похожи. Оно у них появилось медленно-медленно, это сходство. Но под конец ты смотрел и мог голову дать на отсечение, что Юдит и Номи совсем как мать и дочь. Солнце вошло в комнату. Я открыл шкаф. Большое зеркало смотрело на мои соломенные волосы, покатые плечи, большие ступни. «В сущности, — сказал я себе вслух, — во мне нет ответов. Во мне есть только новые вопросы». Песок, сыплющийся из ее пустых глазниц, тени кипарисов, ползущие по ее могиле, белизна ее оголяющихся от плоти костей. «Потанцуешь со мной?» Его руки, старые, мертвые, сморщенные, протянуты ко мне, его ноги подгибаются, ледяная ладонь ищет опору на моем плече, воспоминание о его хрупком подбородке ложится мне на ключицу. «Потанцуешь со мной?» Солнце поднялось, и я стряхнул его руку со своего плеча и вернулся в постель и закрыл глаза, готовый и созревший для короткого сна. «А на свадьбу? Ты ведь знаешь, Зейде, на свадьбу она не пришла. Все пришли на праздник, который я приготовил. Все ели еду, которую я сварил. И она надела свадебное платье, которое я сшил. Но я только сам с собой в одиночку танцевал танец, который выучил для этой свадьбы. Как это так случилось, Зейде? Ведь она уже была на пути ко мне. Так что там случилось?»